Валерий Гуров, Денис Старый, Барин-шабарин. Книга пятая. Глава первая. Гамильтон Сеймур, лорд и чрезвычайный посол Великобритании в России, являл собой пример того, с каким видом и участием друг должен слушать другого своего друга. Английский посол старался казаться именно другом, чтобы российский канцлер Карл Васильевич Нессельроде забывался и говорил такое, что не обязательно было бы и знать англичанину. Не обязательно, но Сеймуру очень хотелось. Ему хотелось напоследок узнать как можно больше новостей, понять систему управления в России. Нужно быть полезным на родине и после отставки. Кому-то же нужно консультировать премьер-министра и парламент, как может повести себя Российская империя дальше. Ну а то, что он уходит, очевидно для многих. Только вот русские все еще живут в каком-то своем иллюзорном мирке. Встреча проходила в Зимнем дворце, уже в большей мере восстановленном после ужасного пожара 17 лет назад. У канцлера Нессельроде был во дворце свой кабинет, в котором он зачастую и старался принимать иностранных послов, особенно англичанина. Великий дворец Великой России. Пусть видят, что империя богата и способна строить величественные здания. «Мой друг, взгляните на эту мольбу», с усмешкой сказал Нессельроде, предоставляя английскому послу документ. Гамильтон Сеймур, периодически посматривая на российского канцлера, чтобы уловить малейшие изменения настроения Карла Васильевича, внимательно читал бумагу. Внимательно, а все-таки никак не мог решить, как реагировать. Англичанин пребывал в некоторой растерянности. Зачем канцлер дал почитать такой документ, способный повлиять на политическую ситуацию? Неужели Нессельроде не понимает, что англичане сделают все возможное, чтобы только русских военно-морских баз не было ни в Черногорской Будве, ни в Которской гавани? Так что, русский канцлер хочет сказать, что он понимает и принимает национальные интересы Англии? Гамильтон дочитал прошение черногорцев к русскому государю, передал бумагу обратно, но все еще ничего не сказал. «Ну, как вам это не лепится?» — с признаками раздражения спросил канцлер. «Они вздумают бунтовать, постреляют где попало, а потом просят у нас поддержки. Горстка бунтовщиков. Даже не понимают наглецы, насколько подставляют нашего государя. Вы, мой друг, не можете не согласиться, что политика — дело великое, большое. И обращать внимание на каждый повстанческий отряд мы не можем. И вместе с тем...» Английский посол поднял глаза, предполагая, что сейчас прозвучат самые главные слова. Для Сеймура не было секретом, что именно Россия хочет предложить Великобритании, но не показывать же перед канцлером свою осведомленность. Карл Васильевич Нессельроде считал, что полностью контролирует разговор с английским послом. Был убежден, что то, что он предложит англичанам, выгодный в равной степени и России, и Англии договор. Нессельроде не был злым гением дипломатии, хитрым английским шпионом, пусть он и старался действовать в угоду английским интересам, но при этом в своей душе не предал Россию. Просто дипломат и чиновник был убежден, что тандем Россия-Англия нерушим, что нет таких проблем, что могли бы создать предпосылки ссоры. Между тем промышленный переворот в Англии завершен или почти завершен. Уже чаще всего машины производят машины. Количество товаров растет в геометрической прогрессии, и далеко не глупые умы европейских держав начинают осознавать, что всеобщему благоденствию может прийти конец, если вовремя не предпринять нужных мер. Нужны рынки сбыта, нужно усиливать давление на колонии. Только так европейские экономики смогут процветать в дальнейшем, держа других под пятой. А тут еще не урожай, что заставили англичан всерьез искать пути снабжения страны продовольствием. Кто же это может быть, как не Россия с ее просторами? Однако платить серебром англичане не хотели, чтобы не усугублять внутренний кризис. Так что расплачиваться можно и товарами, но... Русские не хотят почему-то окончательно убивать свою промышленность. Россия же купалась в своем величии, смотря на соседей как на возможность расширения, прежде всего территориального, а в меньшей степени рынка сбыта товаров. Да и товаров этих не так чтобы и много, хватает для внутреннего рынка, впрочем, и он не так сильно развит. Так что канцлер Российской империи искренне считал, что англичанам будет выгодно, если Константинополь станет международным торговым городом, где можно будет торговать с Россией, с балканскими странами английскими товарами. И не понимал конкрена министра финансов. Этот, мол, упрямец, не хочет взимать пошлины с английских товаров окончательно. «Так и что скажете?» И теперь не к месту бодро спросил канцлер. «Вы полностью правы, мой друг. Англия не поддержала бы горстку черногорцев», сказал Гамильтон Сеймур. «Взгляните сюда, мой друг», сказал Карл Васильевич и резким движением сорвал скатерть с большого стола. «Вы видите этого больного человека Европы? Может, пора уже сделать ему операцию? А то и гляди, гнойники расползутся по всему телу». «Какие ужасы вы рассказываете?» Посол сделал вид, что смутился. На столе была разложена карта Османской империи, да не простая, а с уже очерченными границами, зонами оккупации. Карту с особым тщанием готовил лично Нисельроде, а государь Николай Павлович своей великодержавной рукой правил, оставляя англичанам чуть меньше земель для оккупации, чем предлагал канцлер. «Вы предлагаете нам 1772 год?» спросил английский посол. Гамильтон Сеймур намекал на раздел Речи Посполитой, но сказал это ровно, без упрека или раздражения, будто просто уточнял. Так, вежливый интерес. Сеймур играл, он уже не воспринимал ситуацию всерьез. «А разве полякам плохо жить под славным правлением его императорского величества Николая Павловича?» с лукавством спросил канцлер. «Уверен, что польский народ не притесняется Россией», солгал английский посол, считавший как раз наоборот. «Так что же скажете?» нетерпеливо настаивал Карл Васильевич Нисельроде. Посол Сеймур подошел к карте, начал рассматривать в подробностях, ведя пальцем по границам. Египет был однозначно за Англией, но Палестина — за Россией. Константинополь под российским контролем, но город международный, под общим управлением. Кавказ однозначно за русскими, но Сирия за Англией. Сеймур внутренне улыбнулся. А Франции-то ничего не достается. Да и Австрия. «А что с балканскими народами? Разве Австрия на это пойдет?» спросил англичанин, но быстро поправился. «Вы не подумайте, я всецело на вашей стороне. Но и последствия нужно просчитывать». «Самое главное, друг мой, вы уже сказали», с неприкрытой радостью сказал канцлер. «Вы сказали «мы», а в остальном мы всегда договоримся. А что до Австрии, так мы уже спасли ее от гибели. Должна же Австрия быть благодарной». Англичанин исправно кивал на каждое слово канцлера, а после решил и сам добавить. «Врать так врать». «Но как же мы можем не понимать, что Османская империя больная, словно прокаженная держава? Сколько мы с вами можем ее спасать? Уже дважды самопровозглашенный султан Египта мог бы взять Константинополь, если бы не английские и не российские решительные шаги. Да, терпение нам и нашим государям не занимать. Сколько терпеть безобразия в Османской империи?» сказал канцлер. «И когда нам ждать начала дипломатических контактов по этому вопросу?» Нисельроде даже дернул плечами, будто хотел бы такой встречи немедленно. «Не спешите, мой друг, такова наша система», — Гамильтон Сеймур развел руками в жесте сожаления. «Вопрос нужно еще тщательно подготовить, затем обсудить в парламенте, после нужно одобрение короля. Важны консультации с Францией. Не беспокойтесь, мы найдем рычаги воздействия на Луи Наполеона». «Я ни в коей мере вас не тороплю, мой друг», с явным облегчением сказал Карл Васильевич Нисельроде. «Господин канцлер, а не скажете, как старый друг, по какой причине меня к себе вызвал Его Величество?» Решил сменить тему английский посол. Даже Гамильтону Сеймору, прожженному дипломату и политику, было не особо приятно настолько нагло врать. Разве же может Англия согласиться на предложение России? В кулуарах английского парламента уже давно идут разговоры о том, что Россию необходимо одернуть, заставить охолонуть. Венгерский поход русской армии сильно насторожил английские правящие круги. Но больше всего Англию раздражает то, что Россия может взять под свой контроль Черноморские проливы. Особенно неприятные для английской торговли сигналы поступали с южного направления англо-русских торговых путей. Из Таврии, Одессы, ну и всей Екатеринославской губернии. Там перестали закупать английский цемент. Кроме того, почти до нуля опустились показатели продаж английских плугов и другого сельскохозяйственного инвентаря. Кареты почти что не привозятся в русские южные губернии. У них там, оказывается, открылся в прошлом году завод по производству карет. Вот так аграрный край. И так во многом. А еще русские умудрились начать продажу своих карет и цемента туркам. А керосиновые лампы, парафиновые свечи, даже ароматное мыло. Эти товары некоторые английские торговцы начали ввозить в Англию. Да чего докатились? Русские одежда, сумки и чемоданы продаются за большие деньги в Англии. Когда должно быть ровно наоборот? Нет, определенно нужно Россию ставить на место, пока там не додумались еще и перевооружением армии заняться. Сеймур держал лицо. Англия даже пошла бы на разделение Османской империи, но ведь русский император отказался снижать ввозные пошлины на английские товары. Разве же беда в том, что русские промышленные изделия не могут конкурировать с английскими, и русские промышленники разорятся? Англия завалит этими товарами Россию, а русским было бы важно сконцентрироваться на производстве хлеба, который стоит отдавать Англии. «Так когда делить Османскую империю станем?» — с улыбкой спросил канцлер Нисельроде. «Скоро», — солгал английский посол, отзеркалив улыбку русского чиновника. Новый дворец был шикарен. Даже славные предки нынешнего султана строили заметно хуже. Правда, со стилем архитектуры не угадали. Все же барокко — прошлый век, но нельзя не восхититься, каким дворец вышел величественным. Чего нельзя было сказать о самой Османской империи. Гражданские войны окончательно уничтожили ранее великую державу. Многие в империи искренне считали, что османы проигрывают из-за внутренних дрязг. Вот и сепаратисты полезли. А то, что традиционная экономика не отвечает на современные вызовы, на это никто не обращал внимания. Да и армия, сколько бы ни совершали попыток ее реформировать, все еще оставалась слабой, хотя и многочисленной. «Посол Франции просится к вам, великий падишах!» сообщил главный евнух, когда султан уже более часа находился в беседке в саду и размышлял о былом величии своей державы и о том, что настанут ли времена, когда слава вернется. «И при его ли власти это будет?» «Пусть подойдет», — сказал султан нехотя. Он прекрасно понимал, что ничего хорошего от визита французского посла, пусть и запланированного, ожидать не стоит. Не так давно русские сообщили, что не потерпят надругательства над православием в святых местах. Тогда еще султан гадал, почему русские об этом сообщают. Ведь не сказать, что ситуация в Иерусалиме кардинальным образом поменялась. А оказалось, французский император посчитал несправедливым, что некоторые храмы, столь почитаемые христианами, находятся под контролем русской православной миссии. Казалось бы, вопрос не стоит и выеденного яйца, но уже многим стало понятно, что страсти накаляются, а в центре этого бушующего урагана находится Османская империя. Как это случалось уже неоднократно, турок подговаривают на войну с Россией. И самым обидным для султана было то, что все это происходило как будто бы и без его ведома и влияния. К беседке под раскидистым лавровым деревом тем временем уже подошел полноватый мужчина с сидеющими, но все еще пышными бакенбардами. Он был одет скорее по английской моде. Строгий костюм из плотной шерстяной ткани. На поясе золотая цепочка от неприлично дорогих золотых часов, украшенных бриллиантами. Жан-Шарль-Мари Феликс де Лавалет мог себе позволить и дорогой костюм, и прекрасные часы. Он был очень богатым человеком, женатым на вдове американского банкира, так что даже своей службой он во многом тяготился. Лишь одно искренне радовало Жана де Лавалета. В коем веке его Франция не враждует с Англией. Не было француза во Франции, который больше, чем Лавалет, любил бы Англию. Французский посол в Османской империи был открытым англофилом, искренне ратовал за сближение Франции и Англии и делал теперь все, чтобы две европейские державы плечом к плечу заставили русского медведя сидеть в берлоге и не высовываться. Возможно, в другой политической обстановке дипломат оказался бы не удел за такие свои взгляды, однако сейчас он и ему подобные приближались императором Луи Наполеоном. «Я слушаю вас», — сказал султан, делая вид, что ему больше интересно рассматривать колонны в беседке, чем разговаривать с французским послом. «Нет, это я вас слушаю, ваше величество», — неожиданно и нисколько не смущаясь сказал посол. «Куда там теперь смотреть на колонны?» Оставалось рассматривать наглого, слегка лысеющего мужчину. Как же сейчас хотел Абдул-Меджид, чтобы рядом с французом оказался верный янычар, чтобы отрубить голову наглецу только по одному косому взгляду в сторону султана. Но эти времена ушли. «Если вы продолжите разговаривать со мной в таком тоне, то не стоит и рта раскрывать». Несколько волнуясь, отчего акцент падишаха стал более очевидным, сказал Абдул-Меджид. «Подобного тона никогда бы я себе не позволил, если бы вы выполнили то, что ранее обещали», — не растерялся де Лавалет. «Вы подталкиваете меня к войне?» — озвучил очевидный султан. «Разве же вам война не нужна? Разве не нужно при помощи военных действий решить все свои внутренние проблемы?» — поинтересовался французский посол. «И кто сказал, что русские не умоются, не отступят, получив пощечину? Разве они входят с кем-нибудь в военный союз, чтобы надеяться победить вас? Англия, как она отреагирует? Пусть во Франции есть свой Наполеон, да только не тот», — с ухмылкой отвечал султан. Абдул-Меджид и вовсе хотел прогнать француза, едва ли не оскорбившего его. Однако в последнее время именно Франция становится главным экономическим партнером Османской империи. Львиная доля вооружения, которая так необходима армии гордого султана, приходит из Франции. Да, это старые образцы, а с ними лишь немного новейших французских и бельгийских ружей. Но османская промышленность не способна даже к производству того оружия, которое в Европе устарело. Так что ссориться с Францией — это обречь себя на поражение. Разве сам султан, его визирь, все окружение, разве же все они не понимали, что их держава нынче словно старец при смерти? Все осознавали это, вот только не могли договориться, как из кризиса выйти. Мусульманские круги считали, что отказ от традиций повлечет за собой потерю веры, уход от Аллаха. И все равно случится распад империи. Потому они видели выход в сплочении народа вокруг зеленого знамени пророка Мухаммеда. Самопожертвование — вот залог турецких побед, причем как на полях сражений, так и в экономике. Другие же не видели иного варианта, как перенять полностью образ жизни европейских государств, ставя в пример саму Россию с ее бритьем бород и развивающейся промышленностью. Султану приходилось лавировать между этими оппонентами, проводить реформы, пытаясь угодить всем и каждому. И такая политика была основой Османской империи уже около 100 лет. «Какие гарантии дает Франция, если моя держава вступит в войну с Россией?» Прямо тогда спросил у французского посла султан. «Сперва мы поставим вам вооружение, предоставим своих инструкторов, вместе с англичанами да оснастим флот», перечислял Лавалет. «Какие гарантии даст Франция в связи с войной с Россией?» перебил французского посла султан, повторяя свой вопрос. «Мое честное слово», — с явным недовольством произнес французский посол. «При всем уважении», — усмехнулся султан. «Или мой император вовсе прекратит вам помогать. Довольствуйтесь, ваше величество, тем, что есть. И помните, чье имя носит ныне здравствующий французский император. У нас свои счеты с Россией», — с раздражением произнес француз. На самом деле, Абдул-Меджид был почти уверен, что французы все же развяжут войну. Луи Наполеон пришел к власти на фоне идей реваншизма. Французам надоели слабохарактерные, ничего не решающие короли. Но не только ожидания французов могут подстегнуть Францию к активным действиям против России. Луи Наполеон лично оскорблен русским императором. И если бы французы не готовили ответ на оскорбление их императора, то сделали бы все, чтобы этот казус не всплыл в прессе. Но парижские газеты написали, что русский император называл и продолжает называть своего французского коллегу «мой друг». Это не оскорбление, это нечто большее. Это унизительно. И никто даже не хотел видеть того, что по-русски царь все-таки признал в Луи Наполеоне руководителя страны, о чем уже свидетельствуют поздравительные открытки от русского императора. Султан уже не нравился тот факт, что он нынче на острие этой атаки и роль пушечного мяса отводится Османской империи. Абдул-Меджид вздохнул и на секунду прикрыл глаза. «Пусть себе Европа занимается своими раздорами. Его армии и флот победят». «Хорошо, будут у вас ключи от храмов», — сказал султан, выпроваживая француза. «Быть в войне!»